Глава 10. Прощальный подарок. Выработка антидота. Принятие срочных мер по восстановлению мышечной и умственной активности оператора. Слова Тай звучат где-то за кромкой сознания, неприятно будоражат и злят. Зачем-то выдергивая из такого теплого и обволакивающего сна. Как же не хочется просыпаться, мне уже давно не было так тепло и уютно. Выработка антидота невозможна, недостаточно ресурсов организма. Новый план, выделение яда в крови и выделение его через поры. Возвращение оператора в сознание. Электрический разряд встряхивает все мое тело, безжалостно вырывая меня из беспамятства. Трудно дышать, тело болит, невозможно открыть глаза и не получается даже пошевелиться. Руки и ноги притянуты к телу на ощупь чем-то вязким и плотным. С трудом возвращается память. Какие-то отрывки из разбитой мозаики, бой в склепе, армия нежити и мой полет над бездной, где я вляпываюсь в паутину, многоногие паукообразные твари, прыгающие на меня со всех сторон. Где я сейчас? В коконе, следует немедленный ответ Тай. И скоро тебя употребят в пищу, если ты что-либо срочно не предпримешь. Тай, здравствуй, родная. Я рад, что ты все еще со мной. Раз нас никто не сожрал, значит, будем выбираться. Активатор. Нет, сейчас он мне не помощник. Я не могу пошевелить рукой и нацелить его. Нужно что-то, что позволит разрезать обмотавшую меня паутину. Быстро перебираю в уме все доступное мне, способное помочь в этой ситуации. Астерей по-прежнему не реагирует на мои команды, пребывая в сладком сне. Вот же гад, нашел время. Меня же скоро сожрут, пока он дрыхнет. Но часть его способностей, когти подземного стража, мне доступна постоянно, ведь его перчатки и амулет я ношу, не снимая. В этом проклятом могильнике никогда не знаешь, что и когда пригодится. Я только приготовился их активировать, как получил удар по моему кокону. На всякий случай замер, выжидая, надеясь, меня не собираются жрать сию секунду. Мой кокон больше никто не трогал, и я решил действовать, нельзя терять времени». Когти выстрелили из кулаков, разрезая паутину. Осторожно, подвигав руками, расширил разрез, сразу стало легче дышать и прибавилось сил. Я старался действовать аккуратно и не терять при этом времени. Непонятно, что происходит вокруг, обстоятельства могут измениться в любую секунду, и лучше бы мне быть к этому времени свободным. Дыра в коконе постепенно росла, и вот я, наконец, смог двигаться почти свободно. Пара дополнительных взмахов разрезали паутину, я содрал с лица густую белую массу и осторожно осмотрелся вокруг, стараясь понять, куда попал. Темно, почти ничего не видно, но маска хранителя ночи никуда не делась, и темнота мне не помеха. Какая-то пещера – это первое, что приходит на ум. Большая темная пещера, где вокруг снуют в огромном количестве паукообразные твари разных размеров и видов. На меня они внимания не обращают и бегают, снуют туда-сюда без особой видимой цели. Хотя нет, две многоногие твари целенаправленно потащили здоровый кусок плесени куда-то вперед. Все это, конечно, интересно, но сейчас мне нужно понять, как отсюда выбраться. Рядом со мной виднеется еще пара коконов, замотанных паутиной, в которых смутно угадываются человекообразные тела. Пока я размышлял, что мне предпринять, сразу несколько здоровых насекомых выскочили из темноты, подхватили наши коконы и потащили их в глубину пещеры. Я прикинулся неподвижным, вновь набросив паутину на голову, в надежде избежать схватки. Пускай затащат меня в кладовую, где они хранят запасы, а оттуда я постараюсь потихоньку выбраться, не привлекая внимания всех местных тварей. Движение прекратилось, и я снова аккуратно выглянул наружу. Коконы лежали на берегу большого бассейна, наполненного какой-то мерзко воняющей розовой густой массой, на поверхности которой постоянно появлялись пузыри и торчали длинные черные ворсинки. Это что еще за мерзость такая? Пока я вел наблюдение, на поверхность субстанции выбежала пара тварей, тащивших в верхних лапах обмотанный паутиной кокон, бросили его в жижу и быстро убежали назад. Кокон с добычей внутри стал медленно погружаться в противную массу, постепенно растворяясь, а жижа затряслась, и до меня донесся нарастающий гул. Розовая мерзость начала сильно светиться изнутри, а на ее поверхности появился большой мутный пузырь. С громким треском он лопнул, и стал виден крупный паук, который тут же попытался встать, слегка путаясь в лапах. В общем, приготовленная мне паучками судьба понятна. Осторожно выглянув из-под паутины, огляделся и, не увидев рядом никого, кроме еще одного кокона, не теряя времени, приподнявшись, перекатился через лежащее рядом со мной тело, необходимо не стать следующей жертвой жижи. Думается, небольшое разнообразие в меню той твари, что находится в бассейне, ей не помешает. Когти Ассирея выскакивают с хищным нетерпением, и я быстрым взмахом руки вспарываю оболочку кокона, лежащего рядом, не обращая внимания на попытки находящегося внутри стражника смерти пошевелиться, расширяю разрез. Теперь небольшая питательная добавка жижи от меня. Осторожно засовываю тяжелый золотистый стержень плазменной мины внутрь кокона. Как раз вовремя двое пауков подскочило к нам, подхватили замотанное в паутину тело и шустро потащили его вперед. Отлично. Теперь надо подождать, когда эта мерзость засосет жертву внутрь себя. Взрыв на поверхности не будет столь разрушителен, а может и не прикончить эту тварь. Мне в голову не пришло ни одного варианта, чем бы эта жижа могла быть. За все свои большие циклы в игре ни разу не слышал ни о чем подобном. Растворение пошло. Кокон вместе со своим содержимым уже утонул в этой биомассе, постепенно тая. Послышалось бурление, гул, предшествующий появлению новой твари, и в этот момент тая через планшет отдала команду на активацию мины. Почти законченный процесс рождения очередного паука был прерван мощным взрывом. Вспышка в самом центре биомассы породила выброс яростного огня. Огромное количество раскаленного пара и разлетающиеся во все стороны куски кишок и внутренних органов. А я, задыхаясь и стараясь не потерять сознание от жары, стал выбираться из кокона, сдирая с себя остатки паутины. Двое пауков-носильщиков в прострации замерли рядом с бассейном, явно не в силах понять, что им дальше делать. Долго размышлять я им не дал. Струя пламени из огнемета заставила их заметаться живыми факелами. Ноги плохо слушались, голова гудела, но пузырек с универсальным антидотом пришел на помощь, выведя из организма остатки яда. Следом достал зелье бодрости, силы мне еще понадобятся. А тем временем со стороны туннеля слышится цоканье и шуршание. Туннель – единственный выход из родильной камеры, и мне отлично видно, как по этому проходу сюда бегут десятки разнообразных созданий. Не знаю, может быть, они бы и не стали меня атаковать, а бежали только спасти родительскую биомассу, но проверять этого я не стал. Набегающих насекомых встретила струя пламени из огнемета. Главное не дать им возможности выбраться из туннеля, только в нем у меня был шанс их остановить. Дай им расползтись по помещению, и мне гарантированно конец, атаки со всех сторон мне не отразить. Необходимо расстрелять их всех в этом узком месте. Легкий поворот колесика расширил раструб огнемета до предела, обеспечивая максимальную ширину струи. Я поудобнее перехватил оружие за цевьё, и огонь ударил в глубину тоннеля, сжигая бесконечный поток насекомых. Я заливал все пространство прохода, не забывая стены, потолок. Эти твари весьма ловко лазят. Насекомые тем временем продолжали пребывать сплошной волной, разные формы, виды многоножек, гусениц, жуков, и хаос знает чего еще. Рой насекомых продолжал атаковать меня, несмотря ни на какие потери. Почти десяток пауков, передвигаясь по стенам и потолку, успел добраться до меня почти вплотную, а сзади их подпирал здоровенный жук с меня размером и массивным рогом на голове. Струя пламени встретила пауков уже в воздухе, их тела вспыхивали, но один из них почти допрыгнул до меня и сдох прямо перед моими ногами. Гул пламени не стихал, и я начал задыхаться, а твари все лезли и лезли вперед. Открутив опустевший баллон, сразу отправил его в туннель. Взрыв остатков огнеметной смеси разметал твари, дав мне небольшую передышку на перезарядку оружия. Пока я истреблял мелочь и перезаряжал огнемет, здоровенный рогатый жук, не обращая внимания на огонь, продолжал впереть вперед, с Струя пламени била по нему, он весь горел, но продолжал двигаться. Этот напор заставил меня сделать один шаг назад, потом еще один. Поняв, что этот гад не остановится, и под его прикрытием прорвутся остальные, я сорвал с пояса молот Коруна и запустил им в жука. Магическое оружие разбило прочный панцирь, и, размажив голову жука, по рукоять ушло в его тело. Носорог забился в предсмертных конвульсиях, заблокировав проход массе мелкой пакости, которая стремилась вырваться на оперативный простор. Я выхватил из пояса последнюю ледяную гранату и отправил ее в горловину прохода. Прозрачный шар влетел в туннель и с громким хлопком лопнул, выпуская во все стороны белый пар, который тут же начал твердеть, превращаясь в лед и замораживая все, на что попал. Пауки, гусеницы, здоровенная многоножка со звоном посыпались со стен и потолка, разлетаясь на куски. А я парой широких взмахов огнемета расчистил пол от уже прорвавшихся и выдрал из месива раздавленного жука свой молот. Бой стих, но со стороны тоннеля слышался активный шум и скребанье жвал и когтей. Не похоже, что ледяная пробка сможет долго сдерживать такой напор. «Да что ж вы так прете-то? Я же вроде покончил с родительским бассейном, или нет?» Оглянувшись на остатки жижи, откуда рождалась вся эта пакость, заметил в центре бассейна здоровый бугор розовой биомассы, сохранившийся, несмотря на мощный взрыв. Выходит, мозг уцелел, а для своего спасения призывает подконтрольных ему насекомых, причем даже заставляя их игнорировать страх перед огнем, боль и собственную гибель. Ну что ж, значит, нужно устранить причину, а не следствие. Мгновенно развернувшись, со всех ног побежал назад к центру бассейна. Жаль, что нет еще одной ледяной сферы, она бы смогла выиграть мне еще немного времени. Я уже был внутри бассейна, когда за спиной услышал громкий треск проломленного льда. Ускорившись, бросился вперед к центру, где виднелась розовая клякса высотой в мой рост. Под ногами что-то хлюпало и трещало, как сухие ветки. Быстрый взгляд назад, и на сетчатке глаз мгновенно отпечаталась картина, как из туннеля выползают здоровенные розовые черви с весьма впечатляющими челюстями. Это придало мне дополнительные силы, и я рванулся вперед. Пара десятков шагов до этой мерзости, и я от души вдавил курок, выставив максимальную мощность и плотность огня. Темно-бордовая струя пламени ударила в розовую массу, полностью облепив ее горящей смесью. Целые пласты плоти, не выдержав температуры, начали отваливаться, обнажив под собой нечто непонятное. Вернувшись назад, сжег почти добравшихся ко мне червей и вновь навел огнемет на сердце этого роя, зажимая курок. Оставшаяся масса истаяла под струями огня, и взгляду открылся здоровенный стеклянный цилиндр, внутри которого плавало нечто похожее одновременно и на мозг, и на сердце. Непонятный орган продолжал стучать и сокращаться, как живой, выпуская наружу из трубок, торчащих из цилиндра, розовую дрянь, которую я до этого сжигал. Времени на то, чтобы разбираться в увиденном, у меня нет. Из тоннеля за спиной продолжает вылезать всякая пакость, собирающаяся меня сожрать. Поэтому, не раздумывая, сорвал с пояса молот Коруна. Стекло, в котором плавало это, смогло выдержать огонь. Посмотрим, как оно сможет выдержать удар зачарованного молота, пробивавшего бреши в стенах. Молот, подхваченный магией, устремился вперед, набирая скорость, и с грохотом ударил в стекло, после чего упал на пол. Сердце испуганно ёкнуло в груди. Сосуд выдержал этот удар. Но, приглядевшись, я увидел, как в месте удара на поверхности колбы появилась трещина и расползлась по всему стеклу. Подбежав к колбе, подхватил молот. Удар, еще удар. Наконец сосуд не выдержал и лопнул, разлетевшись брызгами осколков. Наружу вырвался поток вонючей розовой жижи, а следом на пол шлепнулся плававший внутри сосуда орган. Шум за спиной стих, ползшие до этого вперед насекомые неожиданно замерли, словно не зная, что им делать дальше. Не буду давать им время, нужно добить мозг, что ими управлял. Снова поднял молот и с размаху опустил на по-прежнему пульсирующий орган, превращая его в кашу. Потом еще и еще раз, а затем залил горящей смесью из огнемета. Нужно не оставить ни одного шанса этой дряни, созданной неведомо кем и когда. Кто знает, может, она самовосстановится позже, если дать ей такую возможность. Это не тот враг, которого можно было бы оставить за спиной. Спустя 12 часов. Я сидел на краю бывшего родильного бассейна и доедал безвкусный брикет из карты еды. Перекус не мешал мне рассматривать сферу жизни, найденную мной внутри колбы, создававшей родительскую биомассу и подчиненный ей рой насекомых. Небольшой светловато-зеленый шар, внутри которого рождались и гасли сотни тысяч маленьких молний, казалось, жил своей собственной жизнью, светясь мягким золотистым сиянием. Именно он на протяжении сотен лет приводил в движение хологуз, так Аритшеи назвали это свое творение. Прощальный смертельный подарок истребленного народа своим палачам, предсмертное проклятие, созданное в последние дни войны. Бессильное уже принести победу, но способное уничтожить победителей. Созданный и спрятанный в самом надежном месте, в пещерах рядом с восьмым уровнем великих склепов. Оно должно было создать иную жизнь, враждебную новым хозяевам планеты. Прошли бы века, и к беззаботным людям из недр земли выползли бы полчища насекомых, для которых плоть людей – самый изысканный деликатес и возможность для нового размножения. Во всяком случае, такова была изначальная задумка Аритшеев. Это я понял, когда прикончил хологуз. Обследовав подземную пещеру, я нашел в небольшом ответвлении заброшенную лабораторию и заклинательный зал. Полезного для себя я, к сожалению, там почти ничего не нашел, но сохранившейся части записей оказалось достаточно, чтобы понять общий замысел. Да, впрочем, это сейчас было совершенно неважно. Дела этого мира, запоздалая месть. Какое мне до всего этого дело? Сейчас меня беспокоили совсем другие проблемы. Скрытый проход в виде легкой воронки, кружившейся сейчас на месте разбитого сосуда, возник после того, как я прикончил создание Аритшеев. Ну и что же мне с тобой делать? Лезть туда не хотелось до жути. Я и так слишком долго испытывал судьбу в этих проклятых склепах. И хотя мне относительно везло, но так продолжаться бесконечно не может. А мне хватит и одного промаха. Золотые карты ушли на перезарядку, серебряные уже откатились, но их не хватит для серьезного боя с тварями на такой глубине. Надежного оружия нет, бой с пауками практически сожрал мои запасы подчистую. Огнемет, на который я так надеялся, из-за беспрерывной стрельбы растратил почти все запасы горючей смеси. И лезть непонятно куда с парой оставшихся золотых карт в надежде получить какое-то особенное сокровище... А если я попаду на очередной остров Сирены? Мысли продолжали кружиться в голове, но ни разум, ни интуиции не давали верного ответа, как поступить. Что лучше, рискуя попытаться выбраться из склепов через тоннель или, надеясь на внезапную благосклонность мертвых, каким-то чудом, практически безоружным, подняться наверх? А ведь даже на седьмом уровне нежить самоорганизовалась. И это уже не отдельные тупые мертвяки, а фактически армия. Или рискнуть и войти в скрытый проход в надежде найти что-то полезное для себя, либо оказаться где-то среди миров, доступных для игроков, откуда я смогу с помощью компаса попытаться вернуться в двойную спираль. Сфера жизни продолжала сверкать у меня в руках, но так и не давала ответа на мучивший меня вопрос. Что же мне делать? Рискнуть войти или не рисковать и уйти? Может, я встречу на той стороне очередную безлюдную пустошь, или просто райский островок, где тепло, светло, и никто тебя убить не хочет. Хотя кого я обманываю? Вот не верю я, что там будет что-нибудь хорошее, учитывая, насколько сложно было открыть этот проход, то и скрываться за ним должно что-то особенное. И я совершенно уверен, что не хочу с этим встречаться. Пойду-ка я лучше испытаю свою удачу где-нибудь внутри склепов, пытаясь подняться наверх. Хотя, учитывая обстоятельства, может, мне стоит попытаться не пытаться пробиться наверх, а, например, начать спускаться вниз? При каждой моей попытке подняться наверх я лишь сваливаюсь еще глубже и глубже. Если мне опять не повезет, то мне даже сложно представить, где я окажусь, внутри ядра планеты или вывалюсь на плане смерти в гостях у Немирона, потому что упасть еще ниже уже вряд ли получится. Приняв решение, я с трудом встал. Выпитые зелья лечения и даже отдых в заброшенной лаборатории особо мне не помогли. Я слишком сильно устал, столь долго гуляя по лезвию ножа. Сил на новую прогулку у меня уже нет, поэтому пусть этот проход изучает кто-нибудь другой. Например, сведения о нем можно продать тому же нагу за часть доли от добычи или просто за дайны. Сейчас необходимо провести разведку ближайших коридоров, потом вернуться сюда и устроить хорошую дневку. Отдых перед рывком наверх мне просто жизненно необходим. Сфера отправилась в сумку. Если выживу, нужно будет подумать, как использовать ее в дальнейшем. Из туннеля по-прежнему тянуло горелым, но это можно было перетерпеть. Мне приходилось терпеть вонь и похуже. Почти шагнув в тоннель, я оглянулся назад на по-прежнему манящие врата, открывающие дорогу к чему-то неведомому. И лишь эта краткая задержка спасла мне жизнь, когда здоровенная каменюка, внезапно сорвавшаяся с потолка, с грохотом упала передо мной, окатив меня каменными осколками. Я ошарашенно уставился на чуть не убивший меня камень. Выжив в стольких схватках, как-то нелепо и глупо быть убитым простым камнем, свалившимся тебе на голову. В раздражении, плюнув на камень, чуть не размозживший мне голову, я хотел было продолжить путь, когда сразу несколько камней снова упали передо мной. Тут я уже в нерешительности замер. Что это? Глупое совпадение, чья-то шутка или воля богов, тех, кто в силах управлять случаем? А если это так, то зачем кому-то мешать мне уйти отсюда? Возможно, я должен что-то сделать. И ответ, что именно, напрашивался сам собой, продолжая безмолвно парить над разбитым сосудом и уже начавшим пованивать халагусом. Потоптавшись в нерешительности, не зная, что предпринять, не выдержав, я заорал вверх. «Если в этом твоя воля, и ты хочешь, чтобы я туда вошел, дай мне знак!» И ответ пришел, причем очень ясный и очень наглядный. Сразу десяток камней рухнули с потолка туннеля. Что ж, вполне ясно и доходчиво. Теперь мне понятно и то, почему я тут очутился. Боги хаоса не могут приступить к свободу выбора игроков, но в их власти влиять на события, воздействовать на них так, чтобы добиться того, чего они хотят. И все, что им для этого было нужно, это дурак, который по собственной воле сунется в эти всеми богами проклятые склепы. А дальше выбора у него особо и не будет. Он или шагнет в эту дыру, куда его хочет запихать воля богов, или сдохнет, например, от камня, свалившегося на его не слишком догадливую голову. Перед тем, как войти внутрь воронки, я искренне пожелал себе удачи и милости слепца. Пусть хозяйка судеб не оставит меня своей милостью, а если я погибну, то позаботится о моих друзьях. После чего шагнул вперед. Где-то в пустоте, невидимой для людских глаз, где царят лишь боги и духи, кто-то невидимый произнес. «Спор богов начался. Судья прибыл, чтобы его разрешить».